В декабре 1715 года он приказал во всех губерниях размножать льняные и пеньковые промыслы, и для того приготовляли бы земли и прибавляли севу на всякий год, а где к этому непривычны, чтоб обучали крестьян, и о том объявить в народе, что этот прибавок севу повелено иметь для всенародной пользы и для прибыли крестьянам. Желая приучить к обработке сырых материалов, царь тогда же издал указ, чтоб семени льняного и конопляного к морским пристаням для продажи отнюдь не возили, а чтоб привозили маслом. Приняты были меры для сбережения старых лесов и для разведения новых в местах безлесных. В начале 1712 года Петр дал указ Сенату «завесть конские заводы, а именно в Казанской, Азовской и Киевской губерниях, а для заводу кобыл и жеребцов купить в Шлезии и Прусах». При учреждении постоянного войска Петра тяготила необходимость выписывать из-за границы сукно для обмундирования, и потому он должен был обратить внимание на улучшение овцеводства. В 1716 году капитан Норов был послан за границу нанимать овчаров и суконников. В 1719 году овчар-иноземец Каминский, который находился при овчарном деле в Ярославском уезде, объявил, что всего в этом уезде шерсти 52 пуда 28 фунтов. Тот же овчар представил в коллегию шерсть для образца. Ее показывали директору мануфактурного завода Роде, и тот сказал, что она лучше шерсти, присылаемой на мануфактурный двор из Киевской губернии. На казенных овчарных заводах Азовской губернии считалось 10 080 овец, и при них было 3 овчара из Силезии. О суконных фабриках в Москве Петр хлопотал уже давно, еще в 1705 году он писал Меньшикову. «Сукны делают, и умножается сие дело зело изрядно, и плод дает Бог изрядный, из которых и я сделал себе кафтан к празднику». Потом в Азовской губернии в Сокольском ландратстве заведена была суконная казенная фабрика с 48 станами. Заведена шляпная фабрика для солдатских и матросских шляп. Здесь употреблялась шерсть, негодная на суконные фабрики. Казенные суконные фабрики находились в Москве под ведением Чебышева и в Казани под ведением Грузинцева. Но царь имел в виду, заведши фабрики от казны, отдать их частным людям с двоякою целью — освободить казну от издержек и побудить русских людей к мануфактурной деятельности. Взгляд Петра на средства к этому побуждению выражен в одном указе мануфактур-коллегии. «Что мало охотников заводить фабрики, и то правда. Понеже наш народ, яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера неприневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что ясно изо всех нынешних дел. Не все ли неволею и сделано, и уже за многое благодарение слышится, отчего уже плод произошел». На этом основании в январе 1712 года дан был указ Сенату. Завод суконный размножать не в одном месте, так, чтоб в 5 лет не покупать мундира заморского, и заветчи дать торговым людям, собрав компанию, буди волею не похотят, хотя в неволю. А за завод деньги брать погодно, с легкостью, дабы ласковее им в том деле промышлять было. Но, как видно, и неволею нельзя было заставить. Казенные фабрики продолжали существовать. О казанской фабрике вице-губернатор Кудрявцев доносил в 1719 году. На заводах ткут, и все готово, только некому сукно красить. И ныне прошу, Ваше Величество, чтоб прислан был мастер, кому же сукно красить. А здесь таков сыскать нельзя, а прежний мастер только краски теряет. Из частных суконных фабрик была известна Воронина в Москве. В начале 1720 года заведена была фабрика Щеголина с товарищи с выдачей 20 тысяч рублей из казны. В 1721 году в Москве суконная фабрика Александрова с товарищи. Упоминается также суконная фабрика огородника Соболникова. Уже в 1718 году было дано приказание делать мундир на гарнизонных солдат всех губерний из сукна московского дела. Издан был и другой любопытный указ. Велеть людям боярским либереи, ливреи, или платья носить из сукон российской мануфактуры, а заморских не носить. То ж, разумеется, и о посадских нижних, однако ж наперед удовольствовать сукнами солдат. Людям боярским, ежели не будет доставать сукна, то делать скоразей, и для того делать коразей двойные. Позументов убавить или и вовсе заказать, ибо в обычай входить почало, что много носят, отчего не только убыток партикулярным, но и государству, ибо англичане богатее нас, а позументов не носят. В Петербурге была заведена шпалерная фабрика. Директор ее Багре был спрошен, может ли в шпалеры и ковры употреблена быть русская шерсть. И показали ему всех русских шерстей пробы. А шерсти, которая взята из Киевской губернии к коломиночному делу, Багре сказал, что она к шпалерному делу годна для учения учеников, а если лучше будет придена, то пригодится в дело и мастерам. О работах на петербургском мануфактурном дворе доносили в июле 1719 года. Шпалерные мастера французы делают. Гринконь де Бурден, государеву персону, которая на коне. Мастер Берагье, другую государеву персону, поясную. Мастер Гошер, святой Анисии, персону, при которой дьявол. Мастер Вовок, цветник, в котором шептала и прочие фрукты.